японцы, непреднамеренно предприняв полномасштабное наступление на режим Гоминьдана в 1937 году, собственными руками создали все условия для триумфа китайской революции, предотвратить которой они всегда стремились. А между тем существовала такая возможность, когда гоминьдановцам не пришлось бы отвлекать свое внимание на отражение иноземного вторжения, нанесшего им громадный ущерб, и они сосредоточились бы на укреплении своей власти, чем занимались многие избавившиеся от колониального гнета правители развивающихся стран. В 1937 году актив Гоминьдана мог во многом рассчитывать на патриотический порыв своего народа. Многие китайцы видели в этой партии достойный локомотив революции и мощный отряд сопротивления иноземному гнету. Развязанная японцами война лишила чанкайшистов шанса на использование такого порыва совсем не потому, что гоминьдановцы уклонялись от сражений. Просто они боролись с врагом бестолково и несли громадные потери. К тому же они стали первопроходцами в притеснении своего собственного населения, главным образом от отчаяния, наплодив для себя врагов, отплативших им той же монетой в наступившей вскоре гражданской войне. Тем временем коммунисты получили передышку, чтобы заняться наращиванием своих сил и подготовкой к укреплению позиций на послевоенный период. Мао Цзэдун совершенно справедливо позже назвал японцев повивальными бабками его революции. Власти США все больше расстраивала обнаруживающаяся некомпетентность и порочность правительства Чан Кайши. В 1947 году американские войска покинули Китай, и правительство Соединенных Штатов отказалось от всех попыток примирения участников китайской гражданской войны. На следующий год, когда большая часть севера страны находилась в руках коммунистов, американцы начали сокращать объем финансовой и военной помощи, предоставляемой Гоминьдану. С этого времени чанкайшистское правительство понеслось под гору в военном отношении и с политической точки зрения. Когда крах Гоминьдана стал очевидным для всех, все больше кадровых работников столицы и местных властей бросилось договариваться с коммунистами, пока еще сохранялась надежда на успех. Распространялось убеждение в том, что для Китая наступала новая эпоха. К началу декабря произошел развал всех крупных группировок войск Гоминьдана на материковой части Поднебесной, и Чан Кайши ретировался на остров Тайвань. Американцы прекратили свою помощь на время отступления чанкайшистов через Тайваньский пролив и публично обвинили в их поражении несовершенство режима генералиссимуса. Между тем, 1 октября 1949 года в Пекине прошла официальная церемония провозглашения Китайской Народной Республики, ознаменовавшая появление в мире коммунистического государства с самым многочисленным населением. В очередной раз мандат небес перешел в новые руки, но на этот раз он оказался в распоряжении группы мужчин, презиравших по большому счету китайскую традицию и приложивших все усилия для ее забвения ради ускоренной модернизации своей страны. В Юго-Восточной Азии Вторая мировая война послужила такому же решительному завершению колониального господства, как и где бы то ни было еще, хотя в голландских и французских колониях процесс шел быстрее и с большим кровопролитием, чем в британских. Внедрение некоторых представительных органов власти голландцами в Индонезии еще до 1939 года не позволило остановить рост местной националистической партии, и к тому времени там тоже зародилось пользовавшееся массовой поддержкой коммунистическое движение. Кое-кто из предводителей националистов и будущий президент Сукарно в их числе пошел на сотрудничество с японцами, когда те в 1942 году оккупировали острова их родины. После капитуляции Японии у них появился благоприятный шанс для провозглашения независимой Индонезийской республики, пока голландцы еще не успели вернуться. Колониальный порядок в Индонезии, в конечном счете, восстанавливали британские войска. Бои и переговоры продолжались в течение почти 2 лет, до тех пор, пока не удалось заключить соглашение об образовании Индонезийской республики, все еще подчинявшейся голландской короне, но такое соглашение никто выполнять не собирался. Борьба продолжилась с новой силой. Попытка голландцев тщетно проводить свои полицейские операции в ходе одной из первых своих кампаний в качестве бывшей колониальной державы вызвала в Организации Объединенных Наций решительное ее осуждение со стороны коммунистов и борцов с колониализмом. Делегации одновременно Индии и Австралии, власти которых пришли к выводу о том, что голландцам стоит проявить мудрость и примириться с фактом существования на планете независимой Индонезии, поставили этот вопрос на повестку дня заседания Совета Безопасности ООН, и американцы выразили свою молчаливую поддержку. В конечном счете голландцы уступили. Все началось с Ост-Индской кампании Амстердама 3,5 века назад и закончилось в 1949 году созданием Соединенных Штатов Индонезии, насчитывавших больше 100 миллионов человек, населявших больше 1000 островов, представлявших несколько сотен этнических групп с многочисленными религиозными воззрениями. Невнятный союз с Нидерландами под эгидой голландской короны сохранялся, но он распался спустя 5 лет. В начале 1950-х годов из Индонезии в Нидерланды вернулось 300 тысяч голландских граждан, европейцев и азиатов. Какое-то время положение французов в Индокитае казалось более прочным, чем голландцев. Военная судьба Индокитая несколько отличалась от судьбы Малайи или Индонезии, ведь при том, что японцы осуществили полный военный контроль там с 1941 года, французский суверенитет в регионе официально никто не отменял до марта 1945 года. Японцы тогда объединили Аннам, Кохинхину и Тонкин, чтобы образовать новое государство Вьетнам для императора Аннама. Сразу после японской капитуляции, однако, руководитель местного возглавляемого коммунистами фронта под названием Вьетминь захватил дворец правительства в Ханое и провозгласил Вьетнамскую Народную Республику. Звали этого деятеля Хо Ши Мин, и он располагал богатым опытом работы в коммунистической партии, а также бывал в Европе. Он уже получал некоторую американскую помощь и поддержку в борьбе с японцами, а также рассчитывал на поддержку китайского правительства. Революционное движение стремительно распространялось. Между тем китайские войска вошли в Северный Вьетнам, и британцы отправились на юг страны. Прошло совсем немного времени, и всем стало ясно, что восстановление французского господства во Вьетнаме потребует больших усилий. Британцы оказывали им помощь, а китайцы от сотрудничества уклонялись, не исключая восстановления французской власти. В Индокитай послали многочисленные экспедиционные войска, и пришлось пойти на уступку в том плане, что французы признали Республику Вьетнам самостоятельным государством в составе Французского Союза. Но теперь возник вопрос предоставления Кохинхину, числившемуся крупнейшей рисоводческой областью, отдельного статуса. Все попытки договариваться проваливались. Между тем начался отстрел французских солдат и нападение на их транспортные колонны. В конце 1946 года произошло нападение на европейских резидентов в Ханое, и многие из них были убиты. Ханой подвергся налетам. 6000 его жителей погибли, и его снова заняли французские войска. Правительство Хо Ши Мина спаслось бегством. Так началась война, продлившаяся 30 лет, на протяжении которых коммунистам пришлось сражаться по существу за националистическую цель объединенной страны, тогда как французы пытались сохранить усеченный Вьетнам в составе Французского союза с остальными индокитайскими государствами. К 1949 году они пришли к присоединению Кохинхина в состав Вьетнама и признанию Камбоджи с Лаосом в качестве так называемых ассоциированных государств. Но теперь Индокитаем заинтересовались новые игроки. И сюда тоже пришла холодная война. Правительство Хо Ши Мина признали в Москве и Пекине, а статус императора Аннама, которого поддерживали французы, в Лондоне и Вашингтоне. Тем самым деколонизация в Азии пошла совсем не таким простым путем, как предвидел Рузвельт. Когда британцы приступили к ликвидации своего возвращенного было наследия, дело еще больше усложнилось. Бирма и Цейлон обрели независимость в 1947 году. На следующий год в Малайе началась партизанская война, поддержанная коммунистами. При том, что ей уготован был провал, и она совсем не помешала устойчивому продвижению страны к независимости, предоставленной ей в 1957 году, она считается одной из многочисленных постколониальных проблем, превратившихся в большую головную боль американских политиков. Обострившийся антагонизм с коммунистическим миром в скором времени пронизал весь примитивный антиколониализм. Только на Ближнем Востоке можно было наблюдать внешне вполне ясное событие. В мае 1948 года в Палестине возникло новое государство под названием Израиль. Его появление ознаменовало завершение 40-летнего периода, на протяжении которого всей областью управляли только две великие державы на основе обоюдного согласия. Франции и Великобритании это дело большого труда не составляло. В 1939 году французам все еще принадлежали мандаты Лиги наций на распоряжение делами Сирии и Ливана. Их изначальный мандат делился на две части, и британцам принадлежал такой же мандат на Палестину. Повсеместно в арабских странах британцы пользовались различной степенью влияния или власти над новыми арабскими правителями отдельных государств. Самыми важными из них считался Ирак, где стоял небольшой британский военный контингент, состоявший главным образом из авиационных подразделений, и Египет, где внушительный по численности гарнизон все еще охранял Суэцкий канал. Последний приобрел возрастающее значение в 1930-х годах, так как власти Италии демонстрировали все большую враждебность по отношению к Великобритании. Война 1939 года, как и везде на планете, должна была послужить запалом изменений на Ближнем Востоке, хотя никто не знал, куда они приведут. После вступления Италии в войну зона Суэцкого канала превратилась для британцев в одну из самых жизненно важных стратегических территорий, а Египет внезапно оказался на переднем крае обороны ее западной границы. Египет практически до самого конца оставался нейтральной страной, но в действительности все-таки служил британской базой. Война, к тому же, потребовала обеспечить поставку нефти из Персидского залива и прежде всего из Ирака. И пришлось прибегнуть к вооруженному вмешательству, когда после очередного устроенного националистами в 1941 году государственного переворота возникла угроза смещения Ирака в сторону сотрудничества с гитлеровцами. Вторжение войск Британии и Свободной Франции на территорию Сирии, чтобы этой страной не занялись немцы в 1941 году, привело к обретению этой страной независимости. Через короткое время о своей независимости объявили в Ливане. Французы в конце войны попытались восстановить там свою власть, но тщетно, и на протяжении 1946 года две страны покинули последние иностранные гарнизоны. У французов, к тому же, возникли затруднения дальше на западе, в Алжире, где в 1945 году начались вооруженные стычки. Тамошние националисты просили всего лишь автономии в составе федерации с Францией, и французы в 1947 году прошли в этом направлении некоторый путь, но до конца было еще далеко. Где влияние Лондона ощущалось сильнее всего, там лозунги борьбы с британцами служили сплочению рядов их врагов наиболее эффективно. В послевоенные годы и в Египте, и в Ираке возникла большая враждебность местного населения к британским оккупационным войскам. В 1946 году британцы объявили о своей готовности уйти из Египта, но переговоры на основе нового соглашения потерпели столь ужасную неудачу, что египтяне передали этот вопрос на рассмотрение, тоже неудачно, в Организацию Объединенных Наций. К этому времени вопрос будущего арабских земель отошел на второй план из-за решения евреев силой образовать свое национальное государство в Палестине. С тех пор перед нами стоит палестинский вопрос. Его катализатором считается приход к власти нацистов в Германии во время подписания декларации Бальфура. В 1917 году в Палестине проживало 600 тысяч арабов и около 80 тысяч евреев, то есть арабы уже тогда чувствовали свое угрожающее численное превосходство. За несколько лет после этого, однако, еврейская миграция фактически превысила иммиграцию, и появились основания надеяться на то, что проблема создания национального дома для евреев с признанием гражданских и религиозных прав существующих нееврейских общин в Палестине, как предусматривалось положениями декларации Бальфура, могла бы получить разрешение. Но Гитлер спутал все карты. Как только нацисты начали преследовать евреев, число изъявивших желание поселиться в Палестине среди них постоянно росло. С развертыванием политики истребления евреев в военные годы попытки британцев пресечь иммиграцию в Палестину в русле общей политики Лондона, считавшиеся неприемлемыми для евреев, утратили смысл. Вместе с тем разделению Палестины сопротивлялись сами арабы. Эта проблема приобрела драматический оборот сразу после окончания войны по инициативе Мирового сионистского конгресса, потребовавшего незамедлительного разрешения на переселение в Палестину миллиона евреев. Наступила очередь новых факторов данной проблемы. Британцы в 1945 году вполне доброжелательно относились к формированию Лиги арабских государств в составе Египта, Сирии, Ливана, Ирака, Саудовской Аравии, Йемена и Иордании. В британской внешней политике всегда присутствовала доля иллюзии, будто панарабизм мог проложить путь, на котором Ближний Восток удастся убедить угомониться после неразберихи, оставленной свергнутыми османами, и что через согласование политики арабских государств откроется путь к решению ближневосточных проблем. На самом же деле Лига арабских государств очень скоро увлеклась Палестиной до такой степени, что ее участники практически забыли о чем-либо еще. Еще одной новинкой для народов Ближнего Востока стала холодная война. В непосредственную послевоенную эпоху Сталин решил, будто между Великобританией и Соединенными Штатами Америки возникнет соперничество за мировое господство, и что Советскому Союзу останется только подливать масло в огонь вражды между ними. Соответственно, последовали словесные нападки на британские позиции и влияние, и на Ближнем Востоке они естественным образом совпали с традиционными интересами. На Турцию оказали нажим, чтобы повлиять на позицию ее властей в зоне проливов Босфор и Дарданеллы. Поэтому Советскому Союзу пришлось оказать демонстративную поддержку сионизму, представлявшуюся Москве самым выгодным для нее элементом в складывавшейся тогда ситуации. Не требуется особой политической проницательности, чтобы осознать последствия возобновления советского интереса к этой области османского наследия. Американцам потребовались значительные усилия, чтобы выработать собственную позицию, соответствовавшую тогдашнему положению вещей. В США существовала мощная общественная поддержка воззрений сионистов, подпитывавшаяся ужасными открытиями того, что происходило в нацистских лагерях смерти. Кроме того, во время промежуточных выборов в Конгресс 1946 года важное значение придавалось симпатиям еврейского населения США. Начиная с революции Рузвельта во внутренней политике, президент-демократ едва ли мог позволить себе позицию, противоречащую интересам сионистов. Оказавшись в такой осаде, британцы постарались отвязаться от святой земли Палестины. С 1945 года здесь им стали угрожать одновременно еврейские и арабские террористы, а также пришлось отражать партизанские наскоки. Несчастные сотрудники полиции из числа арабов, евреев и британцев пытались держать осаду, тогда как британское правительство все еще искало путь закрытия мандата, приемлемый для обеих сторон. Обратились за помощью к американцам, но тщетно. Трумэн выступал за решение проблемы на условиях сионистов. В конечном счете, британцы вынесли палестинский вопрос на обсуждение в Организации Объединенных Наций. Там рекомендовали раздел страны. Но для арабов такой вариант не подошел. Вооруженные стычки между двумя общинами приобретали все более жестокий характер, и британцы решили уйти от греха подальше. В день, когда они это сделали, то есть 14 мая 1948 года, состоялось провозглашение государства Израиль. Его незамедлительно признали США, спустя 16 минут после обнародования закона о его основании, и СССР. Последующая четверть века в Москве и Вашингтоне очень редко находили согласие по проблемам Ближнего Востока. Практически незамедлительно Израиль подвергся нападению со стороны Египта, армии которого вторглись в область Палестины, переданную евреям в соответствии с решением Организации Объединенных Наций. Иорданские и иракские войска пришли на помощь палестинским арабам на территории, предложенной им, но ополченцы Израиля отбили натиск своих врагов, и наступило перемирие под надзором представителей Организации Объединенных Наций, во время которого диверсант-сионист убил посредника от ООН. В 1949 году израильское правительство переехало в Иерусалим, впервые со времен Римской империи снова ставшей столицей еврейского государства. Половина этого города все еще находилась под контролем иорданских войск, но это неудобство оказалось чуть ли не малейшей проблемой из тех, что предстояло разрешать на протяжении многих лет. С помощью американской и советской дипломатической поддержки и за счет денег американских частных лиц плюс еврейской энергии и инициативы родилось новое национальное государство на территории, где 25 лет назад не просматривалось даже намека на такую перспективу. Но расплачиваться за свое государство евреям предстояло еще очень долго. Затянувшаяся враждебность к новому государству и соответствующее вмешательство в его дела со стороны великих держав в будущем проистекали из разочарования и унижения народов арабских государств. Более того, действия сионистских экстремистов и израильских войск в 1948-1949 годах вызвали массовый исход из Израиля арабских беженцев. В скором времени в лагерях беженцев на территории Египта и Иордании их насчитывалось 750 тысяч человек. Они создавали большую социально-экономическую проблему, бремя на совести мирового сообщества, а также служили потенциальным военным и дипломатическим оружием в руках арабских националистов. Не приходится удивляться тому, если это правда, как считает кое-кто из научных работников, что первый президент Израиля оперативно поставил перед учеными своей страны задачу по разработке программы в области ядерной энергетики. Считается, что к концу 1960-х годов Израиль обладал запасом собственного ядерного оружия. Итак, множество потоков слились вместе с самым противоречивым образом, чтобы вызвать своим круговоротом замешательство в области, в которой всегда сходились отголоски всемирной истории. Евреи, на протяжении многих веков становившиеся жертвами всех правителей, теперь, в свою очередь, оказались гонителями в глазах арабов. Проблемы, с которыми пришлось иметь дело народам Ближнего Востока, принесли с собой силы, проистекавшие из распада просуществовавшей несколько веков османской державы, из соперничества ее наследников в лице империалистов, и в частности из возвышения двух новых мировых держав, затмивших державу османов, из взаимодействия европейского национализма XIX века и древней религии, а также из первых проявлений новой зависимости развитых стран от нефти. В XX веке просматривается совсем немного судьбоносных моментов, столь же обогативших историю, сколь учреждение Израиля. Оно представляется добрым моментом, чтобы остановиться на нем перед переходом к повествованию о следующих 65 годах нашей истории.